Глава 23. Я уверен, что старая Келли видала своего племянника. А зачем же ей еще приходить к нам со всеми этими предупреждениями? Вместе со своей бандой она была на диких землях. Именно там я и сконцентрировал своих людей. Я очень внимательно выслушал ее. У этой старухи голова на плечах имеется. Она говорит, чтоб мы называли его Кацуком. Чёрт с ним, назовем его Кацуком. Если кто назовет его в неподходящий момент Чарли, тот может испортить нам все представление. Шериф Майк Палат. Сразу же после того, как Дэвид с Кацуком ушли с прогалины, где стояли хижины индейцев, погода испортилась. Дождик, потом взошла луна. Снова дождь. А когда они добрались до входа в старую шахту, дождь разошелся не на шутку. Вдали били молнии и гремел гром. Дэвид позволял тащить себя сквозь мрак, представляя, что это сам Кацук создает каждый последующий шаг их пути. В этой мокрой темноте даже глаз Кацука не мог различать дорогу. Во время подъема на склон Кацук все еще кипел от ярости и негодования. Дэвид, у которого сердце трепыхалось в груди, слышал лишь каркающие звуки и мог различить в них один только гнев. Мокрые ветви хлестали его по лицу, корни хватали за ноги, он скользил по грязи. Когда они, наконец, дошли, мальчик совершенно выбился из сил. Мысли Кацука находились в полнейшем беспорядке. Он думал: «Ведь все правда. Они же знают, что я говорил им правду». Но они все еще боятся, они не доверяют мне. Теперь мои соплеменники для меня утрачены. Они не хотят той силы, которую я мог им дать. И это люди моей крови. Он затащил Хаквата под своды старой шахты и отпустил мальчика. С них обоих текла вода. Кацук отжал руками свою набедренную повязку. По ногам потекли струйки. Он продолжал размышлять. «Нам надо передохнуть, а потом уходить отсюда. Среди моих соплеменников есть глупые люди. Они могут сказать Хакватам, где я нахожусь. За это им могу дать награду. Кое-кто из моих людей болен хакватскими болезнями и может сделать это ради денег. Мои же сородичи выгнали меня из своего дома. Здесь больше нет для меня дома. Никто из них не придет, чтобы встретиться со мной. Теперь я по-настоящему бездомный». Вот только как им удастся отдохнуть здесь? Кацук мог чувствовать своих сородичей там, у озера. Их беспокойство, возмущение, их разделенность, их споры. Они-то слушали его слова, но не чувствовали заключенного в них смысла. К тому же разговор велся на языке, который кощунственно искажал все то, о чем он говорил. «Темнота больше не сможет дать мне передышки. Я буду духом-привидением». Даже Цканай не поддержала меня. Он вспомнил про то, как Цканай глядела на него. Ее глаза смотрели на него и видели в нем чужака. Она отдала свое тело мальчишке, пытаясь уничтожить в нем невинность. Она думала о том, как сделать Хаквата негодным для замысла Кацука. Только ей это не удалось. Стыд Хаквата еще больше усилил его невинность. Сейчас он был еще невиннее, чем раньше. Кацук всматривался в черную пустоту штрека старой шахты. Он ощущал его размеры своей памятью, осязанием, слухом и нюхом. Духи были и здесь. Хакват стучал зубами. По-видимому, это духи вызвали его страх. «Кацук?» — прошептал мальчик. «Да». «Где это мы?» «В пещере». «В старой шахте?» «Да». «А ты не хочешь разжечь огонь?» Разряд молнии на мгновение осветил все вокруг. Вход в старую шахту, качающиеся деревья, отвесные струи дождя. Потом раздался такой удар грома, что мальчик даже съежился от страха. «По-моему, здесь и так много огня», — сказал Кацук. Внезапно весь окружающий мир озарился таким близким разрядом молнии, что в воздухе запахло преисподней. Последующий удар грома чуть не повалил их на землю. Свернувшись клубком, мальчик прижался к руке Кацука. И снова сверкнула молния, но на этот раз возле озера. Гром прозвучал, как слабое эхо предыдущего. Дэвид хватался за Кацука и трясся всем телом. Это был Квахоуце, бог воды и дух всех тех мест, где есть вода, — объяснил Кацук. Он был так близко. Это он сказал нам, что эта земля до сих пор его. Снова ударила молния, теперь уже на берегу озера. Потом зарокотал гром. «Я не хочу забирать эту землю», — сказал вдруг мальчик. Кацук положил руку ему на плечо. «Эта земля не знает, кто ее хозяин». «Мне стыдно за то, что мы украли у вас эту землю». «Я знаю, Хакват, ты вправду невинен. Ты один из немногих, кто почувствовал, что эта земля для меня священна. Сам ты пришел из чужих краев. Ты не научишься почитать ее как следует. И это моя земля, потому что я благоговею перед ней. Духи знают об этом, а вот сама земля — нет». Они замолчали. Кацук освободился от рук мальчика, думая при этом, «Хакват со всей его силой зависит от меня, но сила эта может быть для меня опасной. Если же заберет мою силу, мне придется взять силу у него. И тогда мы, возможно, станем одной личностью, оба станем ловцами душ. Кого тогда я принесу в жертву?» Дэвид вслушивался в шум дождя, в дальние раскаты грома. Потом он спросил. «Кацук?» «Да». «Ты собираешься убить меня, как говорила твоя тетка?» «Я воспользуюсь тобой, чтобы передать послание». Дэвид задумчиво жевал свою нижнюю губу. «Но твоя тетка говорила, пока ты сам не попросишь меня, я тебя не убью». Дэвид облегченно вздохнул, потом собрался с духом и сказал. «Но я никогда не попрошу». «Хакват! Почему ты снова предпочитаешь язык губ языку тела?» Кацук направился в сторону штольни. Дэвид, которого этот упрек больно стегнул, снова задрожал. В слова Кацука опять вернулось старое безумие. Индеец выкопал откуда-то сверток, пахнущий машинной смазкой. Он развернул ткань, вынул спички и растопку. После этого он развел небольшой костерок. По пещере серой струей пополз дым. Пламя бросало тени на старые бревна крепления и камни. Дэвид подсел к огню и протянул к нему руки, чтобы согреть их. Кацук перебрал кедровые ветви на бывшей их постели, сверху набросил спальный мешок. Потом он лег, прижавшись спиной к гнилым доскам. Мальчик продолжал сидеть у костра, наклонив голову. Серая волна дыма над ним была как дух, что ищет выход в темный мир. Кацук достал из-за пояса свою ивовую свирель, поднес ее к губам и мягко подул. Чистый и прозрачный звук закружил в пещере вместе с дымом, забирая с собой все мысли. Индеец играл песню кедра, песню, которой умиротворяли кедр, просил у него прощения, когда брали кору для постройки домов, подстилки и одежды, ветки для связок. Он тихо выдувал эту мелодию, как будто птица щебетала под тенью кедровых ветвей. Вместе с музыкой пришло и видение. Яниктакт, несущая корзинку с кедровой корой и шишками. И он подумал, для Яниктакт так даже лучше. Я не смог бы вечно искать ее лицо среди чужих лиц. Слова песни эхом отражались в его сознании. «Дающий жизнь кедр, дающий огонь кедр». Образ Яниктакт стал меняться. Она сама становилась больше, больше, взрослее, все некрасивее, отвратительнее. Корзина из кедровой коры ссохлась. По лбу индейца покатились капли пота. Мысли спутались. Он опустил свирель. «Почему ты перестал играть?» — спросил Дэвид. Кацук сел, глядя на лежащую рядом злую свирель. Он потряс головой. Движение это было, будто ветер, ломающий кедровые ветви. Полоска кедровой коры стиснула его голову, и он не мог ее стянуть. «Сними с меня эту немочь!» — пробормотал он. «Что?» «Я не хочу, чтобы эта болезнь убила меня!» «Что случилось?» — Кацук уставился на мальчика через пламя костра. «Что делает меня таким несчастным?» «Ты несчастен?» Дэвид никак не мог уловить суть этих слов, но чувствовал, что должен принять участие в разговоре. «Это сильнее меня!» — сказал Кацук. «Меня обнаружил укорачивающий жизнь». «Кацук, ты говоришь какие-то непонятные мне вещи». На меня наслали злые слова. Наговор. Какие слова? У меня есть враги. Они выследили меня. Они хотят, чтобы я как можно скорее умер. Люди моего же племени. В них нет ни капли сострадания. Дэвид обошел костер, присел рядом с лежащим Кацуком. Он прикоснулся к свирели. Мне понравилась эта музыка. Ты не поиграешь еще? Нет. Почему? Потому что я обнаружил дерево, что принесет мне беду. Мальчик огорошенно уставился на него. Кацук закрыл глаза. Он представил кедр. Величественный, с узловатыми могучими корнями, глянцевыми иглами, растущие в лесной чаще, высасывающие соки из земных недр и высоко вздымающие свои ветки. Представил могучую поросль молодых деревьев у подножия великана. «Дерево, предвещающее мне беду», — прошептал он. «Что это за дерево такое? Почему оно принесет беду?» «Я был первым ребенком у своей матери», — сказал Кацук. Он открыл глаза и уставился на клубящийся дым. Ее брат вырезал для меня маленькое каноэ. Он же сделал игрушечную острогу, погремушку. Все это он сделал из кедра. И это сделало его деревом, предвещающим для тебя беду? Каким-то отстраненным, далеким голосом Кацук продолжил. Когда мои родители погибли, они были в кедровом каноэ. Я не так-то украла кедровое каноэ, когда она... А еще заноза. Как-то я занозил колено и очень долго болел. Говорили, что я даже мог потерять ногу. Так вот, это была кедровая заноза. Все ясно, Хакват. Кто-то из моей семьи обидел кедр. И теперь мне конец. Ты вправду веришь в это? Только не надо говорить, во что мне верить! Свирепо глянул на мальчика Кацук. Дэвид отпрянул от него. «Но мы сжигали кедр. Мы ранили его ножами. И с кедра мы делали основы для своих домов, шесты, трещотки, чтобы отгонять дождь. Но никогда мы не проявляли ему свою благодарность. И у кедра заболело сердце. Мы наступали на его корни, шрамами отмечали его кору и никогда не думали об этом». «Вот прямо сейчас я развалился на кедре. Какая глупость!» Он скатился со спальника, отшвырнул его в сторону и начал собирать ветки. Потом он вынес их на дождь. Когда он вернулся, его кожа блестела от влаги. Кацук присел в углу, собрал опавшие кедровые иголки, выискивая по одной, и сгреб в кучку. Сделав это, он и их вынес на дождь. «О, кедр!» — крикнул он. Я возвращаю тебе все, что брал у тебя, и я прошу прощения, я прошу у своего духа, чтобы он передал тебе мои слова. Я вовсе не хотел вредить тебе. Прости меня, кедр!» Дэвид съежился у костра, следя за всем широко раскрытыми глазами. Нет, Кацук точно сошел с ума. Индеец вернулся к костру и подкинул в огонь разлапистую еловую ветку. «Погляди!» — сказал он. «Я не жгу кедр!» Дэвид поднялся, прижался спиной к каменной стене. Кацук склонил голову над костром, и из его горла полились пескливые звуки, какой-то монотонный вой. «Это ты молишься?» — спросил Дэвид. «Мне нужен иной язык, чтобы объяснить свои чувства. Мне нужен язык, который до сих пор никто не слыхал. Но кедр должен услышать меня и узнать мою мольбу». Дэвид пытался разобрать слова, но так ничего и не добился. Издаваемые Кацуком звуки действовали гипнотически. Мальчик почувствовал, что у него смыкаются веки. Теперь уже он сам пошел к спальному мешку, лег на него и свернулся клубочком на жесткой земле. А Кацук продолжал свое странное пение, урчание и вой. Даже когда костер почти уже догорел, и в нем оранжево мерцали только отдельные угольки, звуки все продолжались и продолжались. Какое-то время мальчик еще слышал их, а потом заснул окончательно. Глава 24. Только без отца и матери Хакват остается невинным. Он говорит, что его отец заплатит мне. Но как могут заплатить люди, которые уже не существуют? С другой стороны, я и не требую выкупа. У меня есть одно преимущество над вами. Я понимаю вашу экономику. Вы не понимаете моей. Моя система сводится к суете, престижу и насмешке над врагом. Так же и у хакватов. Но ведь я вижу эту суету. Я вижу этот престиж. Я вижу эту насмешку. Вот как мои соплеменники делают потлач. У хакватов потлача нет. Мне известны имена и формы всего того, что я делаю. Я понимаю все силы, всю мощь духов и то, как они действуют. Вот каково положение вещей». Из записки, оставленной Кацуком в заброшенном приюте на Сэм-Ривер. Первое, что увидал Дэвид, проснувшись, это струи дождя, завешивающие вход в пещеру. Внешний мир был наполнен предрассветным молочно-серым туманом. Кацука нигде не было видно, но где-то снаружи каркали вороны. Услышав их, Дэвид задрожал. Он поднялся со спальника. Было холодно. Воздух напоён сыростью. Мальчик подошёл к выходу из заброшенной шахты, огляделся по сторонам, поёжился. Дождь уже заканчивался. Дэвид повернулся, поглядел в глубину выработки. Не похоже, чтобы Кацук пошёл туда. Но где же он был? В деревьях над озером заорали вороны, но туман скрывал их. Дэвид чувствовал, как от голода играют кишки. Он закашлялся. Ветер был таким же сильным. Он дул с запада, гоня тучи к вершинам гор за озером. Здесь же ветви на деревьях прямо стонали под напором стихии. «Смогу ли я спуститься вниз, к хижинам?» Он видел узкую тропку, по которой они карабкались вчера ночью. Дождь уже закончился, но с каждого листика текла вода. Дэвид подумал о несчастных хижинах, о людях, которые в них жили. Они заставили Кацука уйти вместе с пленником. Нет, они бы не помогли Дэвиду, Келли сказала об этом прямо. Он услыхал хлюпанье грязи на тропинке. Показался Кацук. На нём была всё та же набедренная повязка и мокасины. На каждом шагу ножны били по его ноге. Тело его блестело от влаги, но, похоже, он не ощущал ни сырости, ни холода. Индеец уже поднялся к самому входу в пещеру, и Дэвид увидал, что он несёт какой-то свёрток, завёрнутый в грязную тряпку. Кацук протянул свёрток мальчику. «Копчёная рыба», — сказал он. «Это Келли прислала». Дэвид взял у него свёрток, развернул своими промёрзшими пальцами. Рыба была ярко-красной, жирной и твёрдой. Он оторвал кусочек, пожевал. На вкус рыба была солёной, но очень вкусной. Дэвид проглотил кусочек и сразу же почувствовал себя лучше. Теперь уже он набрал полный рот и, пережёвывая рыбу, спросил. «Ты спускался, чтобы повстречаться с приятелями?» «С приятелями!» — ровным голосом ответил Кацук. В это время он думал, а может ли шаман иметь друзей? Скорее всего, нет. Когда ты впускаешь в себя силу духов, ты начинаешь сторониться людского общества. Потом он глянул на мальчика и сказал. «Ну что, больше ты не будешь пробовать убегать?» «Я ещё подумаю об этом», — дерзко ответил мальчик. «Почему же ты не попытался сделать это сейчас?» «Я услыхал воронов». Кацук кивнул головой. «Логично». Он сказал. «Эти молнии вчера ночью. Одна из них ударила в ёлку возле дома, где толковали мои приятели. Они как раз спорили, что, может, стоило бы схватить меня и сдать хакватским полицейским. И в этот миг обломки дерева пробили крышу». Он усмехнулся, но веселья в улыбке не было. Дэвид проглотил ещё один кусок рыбы. «Кого-нибудь ранило?» «Стойка для сушения рыбы упала над скана и поцарапала ей руку. Аиш загорелся, когда пробовал перепрыгнуть через огонь. Особой беды ни с кем не случилось, но они уже не обсуждали, что делать со мной». Дэвид молча жевал, внимательно глядя на своего похитителя, пытаясь не выдать того ужаса, который вызвали в нём эти известия. Ещё одно доказательство, что Кацук управляет страшными силами. Он умел даже молнии насылать. «Они не хотят, чтобы я снова посылал на них молнию», — сказал Кацук. Дэвид уловил в его тоне нотку цинизма, но и сомнения, и спросил. «Так разве это ты устроил грозу?» «Может быть. Не знаю, но они так думают». «И что ты сказал им?» «Я сказал им, что язык совы насылает дождь. Я сказал, что ворон может насылать огонь. Они и сами это знают, но по-хохватски сомневаются в собственном прошлом. Может, уже хватит рыбы?» «Да», — ошеломленный Дэвид кивнул. «Ударить молнией в того, кто мог навредить тебе. Знать, что вызывает дождь, а что огонь. Какие же это были силы!» Кацук забрал сверток с рыбой из рук Дэвида, тщательно завернул его и сунул к себе в сумку. Потом сказал: «Ты будешь идти со мной или попробуешь убежать?» Дэвид сглотнул слюну. «Бежать? Куда ему бежать, если от могущества Кацука не скрыться? Но ведь должен же быть какой-то выход из этого кошмара. Должен иметься способ избавиться от Кацука». «Отвечай!» — настаивал тот. Дэвид подумал: «Он узнает, если я попробую ему наврать». И сказал: «Если я найду какую-нибудь возможность сбежать, я ею воспользуюсь». «Честность невинного», — подумал Кацук. Он снова почувствовал, как растет в нем уважение к этому юному хохвату. Какой же великолепной жертвой будет он! И вправду, он был великим невинным, тем, что один сможет ответить за все убийства, вину за которые несли все хохваты. «Ну а сейчас ты пойдешь со мной?» — спросил индеец. «Пойду», — угрюмо. «А куда мы направимся?» «Сегодня мы будем подниматься в гору. Перейдя через перевал, мы выйдем в другую долину, где люди уже не ходят». «Почему туда?» «Меня направляют». «Мне собирать рюкзак и спальный мешок?» «Оставь их здесь». «Но разве мы...» «Я же сказал, оставь их здесь!» В голосе Кацука появилась какая-то дикость. Дэвид попятился вглубь пещеры. «Я должен отказаться от любых хохватских вещей», — объяснил Кацук. «Пошли!» Выйдя из пещеры, он повернул по оленьей тропе направо. Дэвид пошел за ним. «Держись поближе. О том, что промокнешь, не беспокойся. На подъеме тебе станет жарко». Они шли по тропе, пока солнце не пробилось сквозь тучи. Вся тропка была покрыта мелкими углублениями, похожими на оленьи следы. С обеих сторон тропа поросла папоротниками. С деревьев свисали клочья мха. Потом тропа начала подниматься вверх. В мелких ямках стояла вода. Когда солнце взошло, Кацук, хватаясь за ветки, перебрался на другую сторону горного уступа, а там нашел другую тропу. Здесь он свернул направо, и уже довольно скоро им стал попадаться лежащий на земле снег. Он собирался в длинных углублениях по краю дороги, но на склонах таял. Дэвид с индейцем продвигались по узкой полоске обнаженной почвы. На снегу пятнами рос лишайник цвета мочи. Один раз они услыхали шум самолета, летящего под самыми облаками, но низко нависающая листва не давала его увидеть. По мере подъема деревья становились все меньше и тоньше. Оленья тропа пересекла парковую, где стояла табличка, указывающая влево — пик Кимта. Кацук повернул направо. Все чаще и чаще стали им попадаться ложбинки, полностью засыпанные снегом. На нем было множество старых следов. Они уже не были похожи на следы, оставленные человеком, наполнялись дождевой или талой водой. В некоторых были пятна грязи. Кацук указал на эти следы. «Они шли на пик Кимта. Это было на прошлой неделе». Дэвид тоже изучал следы. Он не мог сказать, куда те ведут. «Откуда ты знаешь?» «Ты заметил, когда мы оставляем в следах грязь? Только когда перед тем мы шли по голой земле. Они оставили грязь еще на склоне, и следы подтаяли как минимум неделю назад». «И кто это был? Как ты считаешь?» «Наверное, те хохваты, что разыскивали нас». Дэвид поежился, потому что ветер стал сильнее, в воздухе чувствовался холод льда и снега. Даже необходимость спешить за Кацуком не согревала мальчика. Он удивлялся про себя, как терпит холод индеец, на котором только мокасины и набедренная повязка. Мокасины тем более давно потемнели от влаги. Набедренная повязка тоже промокла насквозь. Теннисные туфли Дэвида хлюпали на каждом шагу. От холода и сырости у мальчика онемели ноги. Они дошли до следующей таблички — «Убежище трех диких слив». Стрелка показывала направо, вниз по склону. В этом месте Кацук сошел с парковой тропы. Он обнаружил оленьи следы, ведущие прямо вверх по склону. Дэвид держался из последних сил. В просветах листвы можно было заметить, что небо очищается от туч. Дэвид молился про себя, чтобы они как можно скорее вышли на теплое солнце. Руки его замерзли и почти потеряли чувствительность. Он пробовал сунуть их поглубже в карманы курточки, но она тоже промокла. Они подошли к каменному гребню. Кацук пошел вдоль него, направляясь прямо к вершине, вздымающейся выше облаков. Деревья по обеим сторонам дороги были низкорослые, корявые, согнутые ветром. На камнях повсюду пятна лишайников. «Мы вышли к самой верхней границе распространения леса», — сказал Кацук. «Вскоре мы начнем спускаться». Ему приходилось перекрикивать шум речки, грохочущей в глубоком ущелье справа. Потом они вышли на лосиную тропу, идущую параллельно реке. Дэвид спускался за Кацуком, скользя и стараясь где только можно не идти по снегу. Кацук же мерил тропу длинными пружинистыми шагами. Дэвиду приходилось чуть ли не бежать, и тогда он перегонял индейца. Но тот придержал его. «Очень опасно так сбегать по склону. Ты можешь свалиться прямо на камни». Дэвид кивнул, а внутри похолодел от ужаса. Они продолжали спускаться. Теперь их путь лежал вдоль берега реки, по гранитному уступу. Внизу грохочущая вода смешивалась с ледяным воздухом и молочным туманом. Кацук повернул налево, идя теперь вверх по течению. Довольно скоро деревья почти закончились. На камнях опять появились пятна лишайников. Их зеленая паутина покрывала и наносы снега. Река становилась уже, со дна торчали серые валуны. Река уже и шумела меньше. От тающего снега вода была серо-зеленой. Ширина речки была здесь не больше, чем футов 6. На поверхности подымались облачка пара. Кацук подошел к давно разыскиваемому им месту, броду из камней. Вверх по течению можно было видеть стену ледника, откуда и брала начало речка. Кацук глядел на холодный грязно-белый ледник. Лед, лед. Мальчик стоял у него за спиной, нахохлившись, дрожа от холода. Кацук быстро глянул на Хаквата, затем поглядел вниз и направо, где река вонзалась в стену леса. Далеко-далеко внизу. Солнце пробило завесу туч. Индеец увидал глубокую расщелину, заполненную речной водой. Течение здесь устраивало завихрения и водовороты, прежде чем вернуться в основное русло. Он ощущал, как беспокойно бурлит в своих берегах река. Кто может отвернуть эту воду, изменить ее бег? Вода соединялась сама с собой. Один конец соединялся с другим. «Чего мы ждем?» — спросил мальчик. Кацук не слушал его, размышляя, «Все здесь стекает от этого места вниз. Здесь находится первоначало». Духи реки пребывали здесь. Они не давали отдохнуть потоку воды. Они же не давали передохнуть и ему, Кацуку. Каждый обязан спешить, пока не превратит свою энергию в какую-то иную форму. Все вокруг было движением, энергией и потоком. На целую вечность. В этих своих мыслях Кацук обнаружил какое-то глубинное спокойствие и радость. Его разум уже готов был к скачку превращению, он уже не спрашивал «зачем», а только «как». «Как?» И духи сказали ему «не останавливайся, один вид энергии переходит в другой». «Пошли!» — сказал Кацук. И он начал переправу, прыгая с одного валуна на другой. Мальчик последовал за ним. Глава 25. «Проклятье! Мне известно, что ФБР считает, будто он скрылся в подполье в каком-то городе. Все это чепуха! Этот долбанный, крученный индеец где-то здесь, на своих родных землях. Я уверен, что они перешли Хох. Я сам видел следы. Это могли быть взрослые мужчины и мальчик. Да, у самой средней развилки. Как им удалось перейти реку, когда река так вздулась, не имею понятия. Может, он и вправду лесной дьявол. Считаю, что если вы достаточно сумасшедший, то можете совершать невозможное». Шериф Палат. Тень от темно-красных кленовых листьев падала в реку у самых ног Кацука. Листья блестели, будто отполированные. Индеец присел на размытом водой краю старой лосиной тропы и предался размышлениям. Мальчик лежал неподалеку, животом вниз, на узенькой полоске травы у самой воды. Поросший травой клочок земли одним своим краем касался покрытой мхом скалы, в вокруг которой заворачивала тропа. Мальчик жевал сочный стебель и снимал с травы красных муравьев, чтобы, оторвав им головы, тоже отправить в рот. Кацук сказал, чтобы он попробовал ни о чем не думать. Но тем не менее мысли были. Как странно. А как он увидит, что я ни о чем не думаю? Только Кацук сразу же заметил его хитрую попытку подумать. Он уже обвинил мальчика в том, что тот думает в основном словами, и сказал, что в этом заключается ошибка всех хохватов. Дэвид глянул на индейца. Тот, конечно же, сейчас задумался, сидя на корточках. Интересно, а сам Кацук пользуется словами? Большую часть дня они спускались в низины, перевалив горный гребень и перейдя реку. В кармане у Дэвида было 7 камешков. 7 дней — целая неделя. Ночь они провели в запущенном парковом приюте. Кацук откопал спрятанные браконьерами одеяла и смазанные жиром жестянки с консервами. Он развел небольшой костер, они поели бобов и легли спать на еловых ветках, уложенных на золу. Они уже прилично отошли от приюта. Дэвид глянул на солнце. От полудня прошло немного. Совсем немного. Мальчик, правда, уже не задумывался о времени. Ведущая вниз тропа проходила вдоль речки. Она пересекала заросли колючих кустарников, саму речку, потом шла по сухим отмелям. На пути Кацук с индейцем напугали лосиху, мирно оглодавшую кору на осине. Шкура лосихи вся блестела. Дэвид сконцентрировал все внимание на том, чтобы не думать. Он начал повторять про себя. «Дэвид». Ему хотелось сказать это громко, но знал, что это лишь распалит сумасшествие Кацука. Он подумал: «Я Дэвид, а не Хохват. Вообще-то я Хохват, но меня зовут Дэвид, а не Хохват». Так эти мысли и катились в его сознании. «Дэвид, а не Хохват. Дэвид, а не Хохват». Та лосиная тропа, по которой они спускались с горной гряды, дважды пересекала парковую дорогу. В одном месте на ней в грязи хорошо сохранились отпечатки сапог. Кацук обошел грязное место и перешел на звериную тропку, идущую через старую гарь. Пройдя пожарище, они пересекли еще одну речку, а потом Кацук сказал, что больше человеческих троп им не встретится. Кацук все шел и шел, без каких-либо признаков усталости. Даже теперь, когда он сидел у реки на корточках, в нем чувствовалась нервная, свежая энергия. Из тайника браконьеров он забрал несколько одеял, одно из них свернул и привязал к поясу, другое свободно свисало у него с плеч. Только когда они расположились возле реки, он снял их. Его темное плоское лицо было совершенно неподвижно. Одни только глаза блестели. Дэвид думал: «Я Дэвид, а не Хохват». Было ли это его второе имя, или то была лишь частичная идентификация? Дэвид, а не Хохват. Он напомнил себе, что мать называла его Дэви. Отец иногда называл его сын. Бабушка Моргенштерн всегда называла его Дэвидом. Все эти имена были лишними. Но как мог он быть Хохватом в собственном представлении? О чем размышляет Кацук? Возможно ли было, что Кацук знает, что это — не думать? Дэвид приподнялся на локтях, вытолкнул языком травяную жвачку и спросил: «Кацук, о чем ты задумался?» Не отрывая глаз от реки, тот ответил: «Я размышляю, каким образом сделать лук и стрелу, как делали это древние. Не нарушай моих мыслей». «Как делали древние? Это как же?» «Лежи спокойно». Дэвид почувствовал в голове Кацука нотку безумия и вернулся к угрюмому молчанию. Кацук глядел на речку, на ее молочно-зеленые волны. В спутанных ветках он увидал какую-то тень. По течению, крутясь в потоке, плыл пень с обрубленными корнями. Пень был очень старый, возле корней проглядывала темно-красная коричневая древесина. Он крутился медленно, короткие обрубки корней походили на торчащие руки. Когда они опадали, в воде, освещенной полуденным солнцем, появлялся обрубленный комель. Течение закручивало пень опять, и все повторялось с самого начала. Вращаясь, пень издавал особый звук — кланг, шламг, хаблаб. Кацук прислушивался, дивясь про себя языку пня. Он чувствовал, что пень разговаривает с ним, но на языке, которого он сам не понимал. О чем мог он говорить? Срезанный край пня был серым от старости. Это был шрам, оставленный хохватами. Но, похоже, Пен не собирался говорить о своих трудностях. Он поплыл дальше по реке, ворочаясь и разговаривая. Индеец чувствовал присутствие мальчика с беспокоящей его силой. Позади находилось тело, готовое принять добро или зло, или же и то, и другое вместе. Добро-зло. Вот только было ли такое слово? Кацук ощущал, что между ним и мальчиком устанавливаются новые отношения, почти дружеские. Может, причина этого была Цканай? Он не чувствовал ревности. Это Чарльз Хобухет мог испытывать ревность, но не Кацук. Цканай отдала мальчику мгновение жизни. Он жил. Теперь он должен умереть. Испытывать чувство дружбы к жертве было правильно. Это подчиняет душу врага. Но эти новые связи были все же чем-то большим, чем дружба. «Каким образом у нас сложились эти новые отношения?» «Понятно, что это ничего не могло изменить. Невинный должен попросить смерти и быть убитым». Кацук чувствовал соднящую печаль в груди. Ничего уже нельзя было остановить. Начало было положено. Все исходило ото льда. Послание пчелы тоже было ледяным. И Воронова. Все должно закончиться со смертью невинного. Мальчик поднялся на ноги, прошелся вверх по берегу, потом присел возле громадного, величиной с колонну собора, сгнившего дерева. Там он начал выискивать личинок. Кацук перестал следить за ним. Пусть Хакват убегает, если, конечно же, ворон позволит ему. Тень от листвы черными пятнами лежала на воде. Поверхность реки была спокойной, но Кацук чувствовал дикую силу, дремлющую под ней. Он чувствовал, что и сам он направляется находящимся внутри него похитителем душ. Дух тоже был диким и могущественным, хотя и таился в теле человека. Кацук взял одеяло, вытер глаза. Дэвид бросил взгляд на своего стража. Почему Кацук такой изменчивый? Мечется между дружбой и злобой. Вот только что рассказывал легенды своего народа, а в следующую секунду кричит, требуя тишины. И совсем другим Кацук был, когда играл на свирели в заброшенной шахте. Какой-то миг мальчик испытывал странное счастье. Он глядел на реку, солнце согревало его. Он не думал о том, что нужно идти куда-то. Кацук наловит рыбы, и они поедят. Или же Кацук найдет еще один браконьерский тайник, или сделает лук и стрелы и подстрелит дичь. Кацук уже говорил, что думает, как сделать лук и стрелу. Глаза Дэвида резко открылись. Он не почувствовал, сколько времени прошло, но знал, что он ненадолго уснул. Солнце передвинулось к горизонту. На реке была длинная песчаная отмель. Здесь река делала излучину у небольшой рощицы цук. Издали тонкие, как спички, серебристо-серые стволы торчали из песка. Низко висящее над деревьями солнце окрасило их вершины желто-оранжевым цветом. Этот солнечный свет и краски напомнили Дэвиду Кармел Волли и родной дом. Он удивлялся, что могло принести подобные воспоминания, и решил, что это волны теплого воздуха, танцующие над деревьями. Весь день был до омерзения холодным, когда они шли в лесной тени, а теперь нагретая солнцем земля дарила чувство расслабленности и уюта. Когда они уже прошли высокогорье, природа стала не такой суровой. Вместо крутых горных склонов и узких каньонов перед ними открылась поросшая деревьями разлогая долина. Но прежде чем вступить в нее, им пришлось пройти по длинному карнизу, поросшему елками, соснами и пиниями. Давние ураганы сплели деревья вместе. Некоторые из них сломались и погибли, другие же согнулись и остались жить. Кацук продолжал глядеть на реку. Дэвид вздохнул, чувствуя, что есть все равно хочется. Он снова стал выискивать личинок, сочных и вкусных. Кладя их в рот, он вдруг вспомнил мать, изящно берущую с тарелочки какой-нибудь шедевр кулинарии, принесенный служанкой. Мальчик представил, что сказала бы мать, если бы смогла увидеть его сейчас. Нет, она закатила бы истерику, если бы он только рассказал, что ел. Глаза бы у нее выкатились, она бы зарыдала, а потом хлопнулась в обморок. Дэвид не сомневался, что такое может случиться. Ведь Кацук сам пообещал: «Я не убью тебя, если ты сам не попросишь об этом». Дэвид не слишком беспокоился. Еще будет время распорядиться воспоминаниями. Гораздо сильнее волновало другое. Всему придет конец, и тогда он сможет рассказать о своем славном приключении. он станет героем для всех своих приятелей. А как же? Его похитил дикий индеец. Ну, конечно же, Кацук был диким и ненормальным. Но даже и у его ненормальности были пределы. Свет на вершинах деревьев стал похожим на цвет осенней травы, слегка тронутой рассветом. Дэвид лениво наблюдал за Кацуком, за гипнотичным течением реки. Ему пришло в голову, что, возможно, это счастливейшие дни в его жизни. Никто не стоял над душой. Ему было холодно, так, но потом он согревался. Он голодал, потом ел. Скоро они снова будут кушать. Крупный оранжево-коричневый слепень сел на запястье левой руки. Мальчик инстинктивно шлепнул его и стряхнул мертвое насекомое в траву. Тихим голосом Кацук начал песню. Если сравнить ее с голосами реки и золотистыми лучами солнца, песня была необычная. Голос индейца становился то громче, то тише. В песне было много прищелкивающих и гортанных звуков. Мысли Кацука были заняты тем, что отчаянно выискивали знак. Он нуждался в знамении, которое провело бы его через это место. Покачиваясь взад и вперед, он вел свою молитвенную песнь, направляя ее к пчеле и ворону, к Вахоуце и Алкунтам. Внутри него заворочился похититель душ. Над водой подул ветер, резкие порывы которого всегда предвещают скорое наступление темноты. Кацук ощущал преграду, какое-то противодействие своей молитве. Возможно, это Хакват каким-то образом мешал ему. Кацуку вспомнился сон Хаквата. В этом сне присутствовала огромная духовная сила. Мальчик мог иметь желание, любое желание, но только когда он будет готов. В этом мальчишке ждал своего часа очень могущественный дух. Ветер остудил левую щеку Кацука. Ледник питал эту речку, начиная от самого истока. Охлажденный им же ветер мчался по речной долине к морю. Каким-то внутренним знанием Кацук понимал, что погоня за ними осталась далеко позади, за горными грядами дикой территории. Здесь никогда не летали никакие вертолеты, только высоко-высоко и бесшумно над самыми вершинами мчались на восток большие реактивные лайнеры. Подумав об этом, Кацук продолжил свою песнь-молитву. Память о сне Хаквата снова стала беспокоить его, будто заноза в сознании. Ведь эта сила могла победить похитителя душ. Каким образом мальчишка смог привлечь в свой сон такого могущественного духа? Ведь он же Хакват. Но его сон был сном-предупреждением, способным встревожить все окружающее. Да и Хаквату пообещали исполнить его желание. А вдруг он пожелает такое, что после этого с ним невозможно будет справиться? Какое-то движение в реке отвлекло Кацука от его мыслей. Вниз по течению плыла длинная, гладкая, жемчужно-серая блестящая ветка. Могло показаться, что она плывет совершенно независимо от течения. И она явно направлялась к тому месту, где в тени красных кленовых деревьев на корточках сидел человек. Ветка пересекла тень на воде, как стрела, пробивающая цель. И тень тут же потянулась за веткой. Кацук почувствовал, как мрак тени ощупывает этот кусок дерева. Он прервал свою молитву и вздохнул глубоко-глубоко. «Ах!» Ветка поплыла через пятно тени, теперь уже совсем поперек течения. Она направлялась к нему. Один конец воткнулся в элистый берег прямо у ног Кацука. Он нагнулся и с чувством благоговения поднял ветку из воды. В этом куске дерева он чувствовал скрытую силу. Очень тщательно и осторожно осматривал он то, что принесла ему река. Дерево было гладеньким-гладеньким и слегка вибрировало под пальцами. Живое. С ветки капала вода. Один конец был обожжен, другой сломан. Дерево не находилось в воде долго и не замокло. Никаких деформаций, никакого скручивания по всей длине, почти с его собственный рост. В самом толстом месте ветка была с его сжатый кулак. Изгиб почти незаметный, может, на ширину пальца. Ах, какая она удобная и живая! Кацук вонзил один конец ветви в землю, рука в центре, и попытался распрямить находку. Он чувствовал, как сопротивляется дерево, как трепещет от скрытой в нем силы. Это был материал для чудесного лука. Чувство благоговения в нем стало еще сильнее. Кацук вынул нож Хаквата из ножен, чтобы испытать дерево на твердость. Но тут Поле его зрения пересекла огромная пчела, за ней еще одна, еще, еще. Индеец стоял растерянно, крепко сжав рукоять ножа. На лбу выступил холодный пот. Ах, он чуть было не испортил все! И достаточно было всего одного прикосновения к акватской стали. Одно касание, и сила духа могла покинуть дерево. Его молитва принесла ему древко для божественного лука, а он сам чуть не совершил святотатство. У индейца даже во рту пересохло, когда он понял, насколько был близок к кощунству. Он вложил нож в ножны, сорвал их с пояса и выбросил ненавистное орудие в реку. Лишь только когда лезвие блеснуло в волнах, он почувствовал, как сошел с него холодный пот. Как близок он был к тому, чтобы все напортить. Он глянул туда, где сидел мальчик. Глаза закрыты, дремлет. В Хаквате пребывал могучий дух, но недостаточно сильный. Этот злой дух своей вкрадчивой льстивостью чуть было не вел в искушение Хацука совершить кощунственную вещь. И кто знает, к чему это могло привести. Могло случиться, что Хакват вышел бы победителем. Когда два существа, страж и его поднадзорный, связаны некоторым образом, еще неизвестно, кто мог бы перетянуть. Кацук крепко сжал древко двумя руками и высоко поднял его над головой. «Ах, какое оно чудесное!» Он запел песню посвящения. «Этот лук он посвящает пчеле, ведь это именно она послала ему его». Во время пения молитвенного гимна в мыслях его прошло все то, что ему предстояло сделать. Надо найти обсидиан и сделать из него нож, с помощью которого он уже будет мастерить лук. Делать он его будет древним способом. Потом он сделает себе стрелу и привяжет к ней каменный наконечник, изготовленный его предками на океанском побережье Вадетти. И вот тогда соединятся времена давние и времена нынешние. Кацук опустил ветку, расслабился. Он чувствовал, как в нем поют его предки. «Вот как должен умереть невинный!» Благоговейно держа в левой руке посланную божеством ветку, Кацук пошел туда, где, прислонившись к прогнившему стволу, дремал Хакват. Почувствовав над собой тень индейца, мальчик тут же пришел в себя, поглядел на своего пленителя, улыбнулся. Эта улыбка растрогала Кацука. Он тоже улыбнулся в ответ. Ха! Дух из хохватского сна был уже не страшен. Мальчик зевнул, потом спросил. «Что ты собираешься делать с этой палкой? Рыбу ловить?» «С этой!» Кацук поднял ветку. Его рука пульсировала в такт скрытой в находке силе. «Это послали мне мои духи! Из нее выйдет великая вещь!» Глава 26. Шериф Палат сообщил нам, что сконцентрировал поисковые группы в относительно малоизученных частях национального парка на так называемой «дикой территории», смотрите карту справа, и дал им указание действовать самостоятельно. Он сказал, «Это вам не банальное похищение, это преступление, месть всей белой расе озлобленного юноши в состоянии психического расстройства. Лично я убежден, что Хобахет отдает себе отчет в своих поступках и действует согласно своим планам. Он до сих пор сидит с этим мальчишкой в горах». Из статьи в газете «Post Intelligencer», Сиэтл. Кацук лежал животом вниз на берегу реки, глядя на ладони опущенной, в прозрачную холодную воду руки. Посланное провидением древко будущего лука лежало рядом. Его ладонь осторожно продвигалась в воде к покрытому водорослями и мхом камню. Он чувствовал пульсацию крови в руке. Все сознание он переключил на окружающий мир. Прямо напротив, на другом берегу реки, он видел два серых ствола мертвых деревьев. Их тени пересекали реку. Две длинные тени в низком, после полуденном солнце. Шаркающие звуки за спиной подсказали, что идет мальчик. Кацук оглянулся. Хакват присел под высоким широколиственным кленом, перебирая свои камушки, по которым он считал дни. Камушков было 8. 8 дней. С ветки над головой мальчика свисала борода грязно-зеленого, всклокоченного мха. Она оболталась над русыми волосами мальчишки, как шерсть на животе овцы. Мальчик жевал травянистый стебель. Кацук отвернулся и еще раз сконцентрировался на руке в воде. Река здесь была чистая и глубокая. На дне он мог видеть мелких рачков и моллюсков, неправильные черные пятнышки среди разноцветных камней. Уже несколько минут его внимание было приковано к большой рыбе, идущей против течения к заросшему водорослями топляку. Это был местный сик — Култкопе. Тихо-тихо, едва дыша, Кацук выговорил его имя, обращаясь с мольбой к духам воды и рыбы. Хвост Култкопе шевелился, когда он объедал с водорослей мошек. Кацук ощущал себя рекой и находился сейчас рядом с рыбиной. На его родном языке эту реку называли «гнилая вода». «Странное имя», — думал он. «На вкус вода была хорошей, чистой, с привкусом тающего снега». От холодной воды рука от самого плеча занемела, но Кацук не шевелился, выжидая. Все свои мысли он направил на то, чтобы показать, что он друг этой рыбе. Так ловили в старину, еще в первые времена. Даже память об этом мало в ком сохранилась. Он же научился так ловить рыбу еще мальчишкой у своего дяди Охуца. Рыба осознала присутствие преграды из руки Кацука, осторожно обошла ее и ткнулась губами в водоросли. Очень медленно и осторожно Кацук стал подымать руку, пока не подхватил рыбину под брюхо. Это движение доставило ему боль, но, чувствуя прохладную гладкость тела Култкопе, он сжимал медленно, мягко и осторожно. Потом он растопырил пальцы и провел их к ритмично вздымающимся жаберным крышкам. «Есть!» Сжимая пальцы и одновременно поднимая руку, Кацук откинулся назад, перебросил рыбину через себя и повернулся, чтобы увидеть, куда та упала. Это был крупный сик, длиною с руку Кацука. Она ударила мальчика прямо в грудь, и тот свалился на землю. Мальчик и рыбина слились в один перекатывающийся по берегу клубок, руки, ноги, дергающийся в воздухе хвост. Одним прыжком Кацук оказался возле них. Он схватил сига, просунув большой палец одной руки под жабры, а второй перехватил рыбу возле головы. Мальчик уселся на землю и восторженно закричал: «Мы поймали ее! Мы поймали ее!» Кацук приподнял все еще сопротивляющуюся рыбину и одним ударом перебил ей хребет. От восхищения у мальчика перехватило дыхание, потом он сказал: «Ух ты, какая большая!» Кацук поднял одной рукой рыбу, второй помог Дэвиду подняться на ноги. Рыбья кровь брызнула мальчику на куртку. Тот уставился на уже мертвого сига широко раскрытыми глазами. Его руки, ладони и весь перед куртки были испачканы рыбьей слизью, чешуей, песком, грязью и листьями, собранными чуть ли не со всего берега. «Ну ты недотёпа», — сказал Кацук. «Иди отмойся, пока я буду чистить рыбу». «И мы сразу же будем кушать?» Кацук подумал, что хохваты сразу же думают о своем желудке, а не о духе, которого они только что убили. «В свое время будем и кушать. А сейчас иди мыться». «Хорошо». Кацук отложил свое посланное духами древко. Поискав на берегу, он нашел большой сук с острым концом. Пройдя через заросли камышей, он вырвал у рыбы жабры, проколол брюхо, выбросил внутренности и промыл рыбу в проточной воде. Продев через рыбину сук, он приготовил култкопе, чтобы зажарить на углях. Работая, Кацук шептал молитву рыбе, прося прощения за то, что сделал. Он слышал, как ниже по течению плещется мальчик. «Хе, а вода холоднющая!» — крикнул мальчик. «Так мойся быстрее!» Кацук поднял рыбину и посланное ему древко и пошел к нависшему над рекой карнизу. Мальчик перескакивал по камушкам, спеша за ним. Он дрожал от холода. На лице было странное выражение. «О чем ты задумался?» — спросил Кацук. «Так ты хочешь сказать, что эта рыба ударила меня?» «Нет, просто я постарался сделать так, чтобы она не ушла». Мальчик улыбнулся. «Неужели я выгляжу так смешно?» Кацук весело засмеялся, неприятные чувства куда-то ушли. «Ты выглядел смешно. Я даже не мог сказать, кто из вас рыба, а кто мальчик». Они вместе поднялись на уступ, где начиналась трава. Кацук положил рыбину на мох и рядом осторожно положил древко. Он подумал о том, как Хакват воспринял все произошедшее. Серебристая молния взлетела в воздух и ударила его. Какой шок для мальчишки! Кацук захихикал. Дэвид закрыл глаза, припоминая все, Кацук сказал, что ловит рыбу, но это выглядело как-то по-дурацки. Он только ждал там, ждал, ждал. Но кто мог при таком бездействии надеяться на улов? Никакой удочки, лески, крючка, наживки, только рука в воде. А потом «хвать!» Теперь Кацук уже смеялся. Дэвид открыл глаза. Теперь и его живот стал подрагивать от смеха. Он никак не мог справиться с ним. «На тебе!» Внезапно откуда-то прилетело холодное, трепыхающееся рыбище. Через мгновение мальчик и его похититель, стоя друг против друга, хохотали, как сумасшедшие. Шум вспугнул стайку серых соек, лагерных воришек с черными коронами перьев. Они кружили над головами людей, а потом уселись на осинах выше по берегу. Их скрежещущие крики были безумным фоном для сумасшедшего хохота. Кацук даже удвоил свое веселье. В его мыслях опять и опять прокручивалась вся сцена. Мальчишка, ноги, рыба, коричнево-зеленый берег реки, бешеное сплетение ног и рыбы. Это была самая смешная шутка, которую Кацук мог вспомнить за всю свою жизнь. Он слышал, как смеется мальчик, пытаясь остановиться, но потом, смеясь еще сильнее. Дэвид задыхался. «Ну, пожалуйста, я не могу перестать смеяться!» Кацук попробовал вспомнить о чем-нибудь, что остановило бы смех. «Искатели!» Он подумал о людях, идущих сейчас по их следу. Подумал об удивлении, которое могла бы вызвать у них вся эта сцена. Какой она была нелепой! Он смеялся все громче и громче. От смеха уже болела грудь. Он скорчился на берегу, потом свалился на спину, посылая взрывы хохота прямо в небо. Мальчик, схватившись за живот, ползал рядом. Мужчина и мальчишка лежали, заражая смехом друг друга, пока усталость не овладела ими. Они не осмеливали слова сказать, потому что это вызывало новый взрыв веселья. Кацук вспомнил об игре в смех, в которую играл еще мальчиком по имени Чарльз Хобахет. Игра состояла в том, чтобы смешить друг друга. Тот, кому удавалось не засмеяться, выигрывал. Смех спазмами вырывался из его горла. Но мальчик уже лежал спокойно. Хохват выиграл в этой игре. Отсмеявшись, они еще долго лежали на теплой земле, пытаясь отдышаться. Кацук заметил, что небо потемнело. Холодный ветер гнал тучи через реку. Индеец сел, глядя на тучи. Они висели над деревьями безо всякой опоры. Таинственные серые башни с блистающей отсветом уходящего дня окантовкой. Он хлопнул мальчика по плечу. «Пошли! Нам надо развести костер и высохнуть!» Дэвид с трудом поднялся на ноги. «И приготовить рыбу?» «Да, и приготовить рыбу!» Глава 27. Когда я сбит с толку, я прислушиваюсь к своему естеству, насколько это возможно. Так всегда поступают мои соплеменники. Когда мы встречаемся с чем-то неизвестным, мы молчим и ждем возможности понять его. Когда же белые узнают нечто загадочное для себя, они делают странные вещи. Они бегают без толку, стараясь создать как можно больше шума. Они еще больше сбивают себя с толку и даже не слышат себя. Из записки, оставленной в приюте на Сэм-Ривер. Всю ночь, проведенную ими в укрытии, Кацука не спал, погрузившись в раздумья. Хаквата, лежащий рядом и ровно дышащий во сне, оставался волнующей загадкой. Хотя мальчик и спал, живущий в нем дух бодрствовал. Это было похоже на давние времена, когда хакваты впервые прибыли на землю его племени, и кое-кто говорил, что они, должно быть, потомки морской чайки, хозяйки дня и дневного света. Дед Хобухет часто рассказывал об этом. Хакваты бегали и кричали, как чайки, так что удивление индейцев можно было понять. Этот мальчишка тоже совсем еще недавно бегал и кричал. Но сейчас он уже мог хранить молчание довольно долгое время. В какие-то моменты можно было даже почувствовать, как крепнет в нем дух. Этот дух рос и креп даже сейчас. Кацук чувствовал, что дух разговаривает с мальчиком. Этот дух был здесь, в темноте, показывая того мужчину, которым никогда не станет мальчишка. Эта мысль взволновала индейца, ему даже стало страшно. и вдруг находящийся в охвате дух заговорил с Кацуком. «Вот видишь, Кацук, в этом теле есть хорошие глаза и хороший разум. Он видит кое-что такое, чего ты не замечаешь». Кацук понимал, что следовало бы избить, наказать каким-то образом свои чувства за то, что они подчинились духу Хохвата. Но откровенность привела к тому, что он включился в этот безмолвный торг. «Что-то случится из-за этого тела», — сказал дух. Кацук держался изо всех сил, чтобы оставаться спокойным. Он колебался, даже нет, боялся. Если только он ответит духу, его собственная сила испарится. А тогда чужая сила могла бы его поднять и трясти сколько угодно. И тогда Кацук в теле Чарльза Хобухета дёргался бы, как камушек в погремушке. «Это глупо считать, будто ты можешь не замечать моего присутствия», — сказал дух. Кацук крепко-накрепко стиснул зубы. «Вот это соблазнитель!» — он напомнил индейцу весь мир Хохватов. «Я возвращу тебе твои собственные знания о мире», — предложил дух. Кацук нахмурился. «К тому же я дам тебе реальные знания того, что ты только думаешь, будто знаешь. Или ты считаешь, что в тебе уже нет местечка, чтобы вместить их. Что бы ты ни сказал, да или нет, есть ведь что-то, управляющее твоим сердцем. Рука этого мальчика и твой глаз встретились. Он что-то сказал, а какая-то часть внутри тебя услышала». И без всяких компромиссов. Если твои глаза так же хороши, как и его, можешь сам прямо просмотреть его тело и увидать в нем того человека, которым он стал бы. Он поделился с тобой этим знанием. Но понял ли ты это? Кацук отрицательно покачал головой в темноте, отчаянно держась свои связи с похитителем душ. «Как все это началось?» — спросил дух. «Что заставляет тебя верить, что ты можешь быть хозяином положения? Неужели ты не видишь в этом юноше чуда? Отвлекись от его внешнего вида и загляни вовнутрь. Сможешь ли ты быть достойнее его?» Кацук чувствовал, что обливается потом. Изнутри и снаружи его обжигал холод. Перед напором этого духа невозможно было устоять. Он заглядывал в самые глубины его сознания. Это одновременно и подавляло, и унижало. Этот дух буквально пробивал духовное естество индейца, его глубинную суть. Кацук ощущал вибрации ночи, чувствовал всю необычность и ужас этого мгновения разговора с духом. Тот захватил сетью громадную часть его вселенной, его мира, и содрогал ее своими замечаниями. Причем духу даже было все равно, хочет ли Кацук внимать ему. Он только говорил и говорил. Дух не предлагал ему что-либо делать, только слушать. Его послание было словно выбитым в камне. И после всех своих безумных слов дух сказал одну простую вещь. «Если ты не отказался от своего решения, сделай все так, как мужчина поступает с мужчиной». Трясясь от страха, Кацук не мог сомкнуть глаз в темноте. Хохват повернулся, что-то пробормотал, потом сказал ясным голосом. «Кацук?» «Я здесь», — ответил тот. Но мальчик говорил это во сне.